Глава 12. Прорыв Атариев. Женщины совещались, а Виктор не знал, куда себя деть. Собираться в поездку к Мёмбинскому экватору ему не требовалось. Все его было на нем. Напоминать о себе неприлично, тем более что женщины обсуждали действительно важный вопрос – как добираться к экватору – по воздуху или по земле. Каждая отстаивала свой вариант, и поэтому договориться им оказалось не так легко. Чтобы не скучать, Виктор смотрел на включенный телевизор. Он видел, как спорили Пепа с Андреем, видел, как изменялось лицо Вали, а когда Андрей карабкался на Литую, Виктор даже засмеялся. И этот смех привлек внимание женщин. Они тоже заглянули в телевизор, и одна из них воскликнула: «Только этого не хватало – устраивать скачки!» «Ну а что в этом особенного?» – удивилась самая красивая. «Ведь они же ребята, а скачки на Литую хоть и не слишком удобны, но зато безопасны». «Ну, знаете», — попыталась возразить первая, но осеклась. Как раз в этот момент оба Литуя понесли во весь опор. Мимо мелькали разноцветные поля, иногда проплывали синие кустарники и отдающие в розоватость деревья. Местность стала постепенно изменяться. Стали появляться необработанные участки, среди которых виднелись глубокие залитые водой воронки. Потом полевая дорожка обогнула не то рощицу, не то сад и устремилась к далекому лесу. Справа от нее металлически поблескивала широкая река в пологих покойных берегах, на которых ровными рядами выстроились сады. На ветвях деревьев зеленели, желтели и краснели всяческие плоды. Скачка проходила в острой спортивной борьбе. Литуй Андрея, закусив у дела и высоко выбрасывая задние ноги, не только догнал своего соперника, но и стал его обходить. Чтобы не зацепиться седлами, Пепа, быстро взглянув на Андрея, приняла чуть вправо и дала дорогу. Литуй Андрея поднял морду и приоткрыл пасть, вероятно, он победно заржал, и рванулся вперед к небольшой лощинке, что неожиданно выросло среди уже бескрайних полей, засеянных какими-то низкими, но колосистыми злаками. Поле тихонько переливалось под легким ветром и походило на уже остывающую кузнечную паковку. В ней еще сохранился багряный отсвет огня, воздух над ней еще струился, и всю ее перебегали синевато-багряно-фиолетовые волны. Все было так необычно красиво, так захватывающе была скачка, что Виктор, да, наверное, и женщины невольно увлеклись ею. Виктор даже не заметил, что у Литуев шесть ног. Вернее, он заметил, но в азарте скачки, в смене красок, это шестиножье не показалось ему чем-нибудь невероятным. И именно в момент наибольшего, захватывающего азарта, навстречу вырвавшемуся вперед Андрею бросилось нечто синевато-багрово-фиолетовое, словно это ожило поле и протянуло свои извивающиеся щупальца. Собственно, поначалу Виктор увидел именно щупальца. Огромное количество все прибывающих откуда-то из недр поля, из покатой лощинки нервных струящихся щупалец с розовыми кругляшами-присосками на тыльной стороне. Они обволакивали Литуя, опутывали его ноги, стали добираться к его морде. Литуй вскинул ее и оскалил зубы. Наверное, он ржал из последних сил, звал на помощь. Виктор видел, как Андрей откинулся назад от горба, попытался отбиться ногами и руками от струящихся, подбирающихся к нему щупалец. Виктор видел, как Андрей, спасаясь, вскочил на седло ногами. Но в это время Литуй под ним рухнул на передние колени, и голова его скрылась под сплошным, переливающимся переплетением щупалец. Над ними, Виктор это ясно увидел, заблестели холодные выпуклые глаза. И только теперь он понял, что на Андрея напала целая рать отвратительных, похожих на осьминогов или каракатиц, стремительных чудовищ. И когда он понял это, то уже не увидел Андрея, которого, как и Литуя, обволокли щупальца и скрыли из поля зрения. «А-а-а!» — закричал Виктор и рванулся к дверям. Друг был в опасности, друга следовало спасать. Его перехватила самая красивая женщина. Она уже стояла у стены, возле телевизионного экрана и протягивала руку к красной кнопке в стене. «Подожди», — властно сказала она, — «там не только твой друг, там и моя дочь». Виктор дернулся и остановился. Он совсем забыл, что в скачках участвовало два Литуя, и на одном из них скакала тоненькая серебряная девчонка. Он бросился к телевизору. Женщина нажала на красную кнопку. Сразу же высветился экран на стене, и на нем показалось мужское лицо. Из океана через Наа прорвались Атарии. Они напали на детей, и главное, на инопланетянина. Лицо мужчины сразу стало озабоченным. «Он в костюме?» — спросил мужчина. «Да, но наша девочка...» «Понятно. Сейчас вылетаем. Полагаю, что с инопланетянином ничего страшного не случится. Разве только помнут. перевожу слежение на нашу девочку». Виктор слышал этот разговор и теперь клял себя, что сорвался с места. Нужно было смотреть. Нужно было держать себя в руках. Может быть, он понял бы что-нибудь. Может, придумал бы, как помочь неизвестной девочке. Только потом он узнал, как все произошло. Когда Атарии напали на Андрея, Летуй под Пепой взвился на задние ноги, развернулся. Хорошо, что Пепа пропускала Андрея, и поэтому скорость Летуя замедлилась. И, заржав, бросился назад. Он подскочил к деревьям сада, остановился у самого высокого и встал, как вкопанный, беспрерывно издавая такие неприятные для Андрея крики. Пепа вскарабкалась на дерево и полезла к вершине. Летуй, беспрерывно подавая сигналы бедствия, бросился назад, к месту схватки. Вот в это-то время Виктор снова подбежал к телевизору. На том месте, где копошащаяся куча малоатариев погребла Летуя, виделись лишь холодные бездумные глаза. К куче со стороны реки подползали или даже подлетали все новые и новые чудовища. Они теснили друг друга, продвигая свои щупальца меж синевато-багрово-фиолетовой шевелящейся массы. Теперь Виктор рассмотрел атариев как следует. Они оказались удивительно симметричными. Плоское мягкое тело с волнистыми складками крыльями. Покатая, как шляпка у гриба-поганки, спина, на которой бугорками высились 4 глаза. 8 щупалец. Когда Атарий выбирался из воды, он делал несколько шагов, впрочем, даже не шагов, а как бы переползаний на щупальцах, потом подбирал их под себя и прыгал, расправляя боковые складки. Они превращались в крылья, и несколько метров Атарий летел, планировал, потом судорожно, волнообразно дергал этими складками и пролетал еще некоторое расстояние. Приземляясь, он повторял движение и снова переползал, прыгал и летел. Все новые и новые атарии появлялись из воды и устремлялись к месту свалки. Большинство из них бросалось в беспрерывно растущую кучу мала над Летуем, но некоторые прыгали на кучу, которая покрыла Андрея. Андрей явно не сдавался. В беспорядочном переплетении щупалец мелькали его руки и ноги. Иногда появлялась голова, и казалось, что он вот-вот вырвется, вывернется из этой отвратительной кучи. Но атарии снова валили его на землю и перекатывали, стараясь найти хоть одно уязвимое место. Однако костюм-скафандр надежно защищал Андрея от розовых присосков-блюдечек на щупальцах. И когда Виктор понял это, он как-то сразу успокоился и даже обрадовался. А чтобы поделиться своей нечаянной радостью, обернулся к самой красивой женщине. Она стояла, прижав стиснутые руки к груди, и неотрывно смотрела в телевизор. Лицо у нее было светло-светло-серебряным, словно полированным, а глаза страдающие. Виктор подвинулся к ней, и чтобы успокоить ее хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь помочь или хотя бы отвлечь, мягко погладил ее по руке. Она быстро оглянулась, обняла Виктора и прижала его к себе, совсем так, как это делала когда-то мама. Но то была мама, и хоть Виктор и понимал, что серебряная женщина просто ищет в нем поддержки, ему все-таки было неудобно, но что делать он не знал, и он стал смотреть в телевизор. Атарии все вываливались из реки, и многие из них стали искать новой добычи. А поскольку Летуй все кричал, все звал кого-то на помощь, то они начали было окружать его, а потом увидели на дереве Пепу. Вероятно, увидел ее какой-нибудь один атарий, но он какими-то непонятными способами сейчас же передал сигнал другим. Атарии стали медленно, словно примериваясь, окружать дерево. Женщина прижала Виктора. Пепа попыталась подняться, но ветки оказались тонкими и опасно качались. Пепа только поджала ногу. Один из атариев сжался и прыгнул на дерево, зацепился за ствол и начал быстро-быстро перебирать щупальцами, разыскивая лазейку между ветвями. Но, по-видимому, ствол показался ему слишком колючим, потому что как только он обвивал щупальцем какую-нибудь ветку, он почти сейчас же отдергивал его. Трудно сказать, нашел бы атарий подходящее место для захвата, но только Летуй тоже увидел эти опасные для Пепы движения, подскочил и ударил передними ногами атария. Тот медленно сполз с дерева и, корчась, пополз в сторону. К Летую подползло и подлетело сразу несколько атариев. Один из них изловчился и обвил щупальцами задние ноги Летуя. Горбатик дрыгнул ногами, и атарий полетел далеко в сторону. Летуй немедленно встал уже на дыбы и с силой упал передними ногами на следующего атария. Они подползали и подлетали, а Летуй, раскачиваясь на средних ногах, бил их то передними, то задними. Когда атариев собралось слишком много, и кое-кто стал присасываться к средним ногам Летуя, он отскочил в сторону и стал с налета бить тех, кто поближе. Однако все, кто сидел за телевизором, понимали, что долго так продолжаться не может. Атарии все прибывали. Вдруг, как игрок во время передачи хоккейного матча, в кадр телевизора влетел еще один летуй. Яростно оскалив зубы, он бросился на Атария и стал его топтать. Пеппа все стоял на ветке, поджав ногу, как озябшая птица. А в кадр телевизора вбежал еще один летуй. За ним сразу два. Они прыгали, топтали Атариев, легались и ржали, ржали. «Ох, молодцы!» — наконец сказала женщина и отпустила Виктора. «Какие они молодцы!» Разбитые Атарии корчились, извивались, но им на смену прибывали все новые и новые, лоснящиеся от непросохшей воды. И вдруг Виктор явственно увидел, как один из Атариев, корчившийся так, словно ему вот-вот придет конец, стал разделяться надвое. Его шляпка треснула и стала разрываться, как раз там, куда угодил своими копытами летуй. Когда обе половинки разделились, они самостоятельно поползли к реке, помогая щупальцами и одним крылом. Они ползли медленно, отвратительно извиваясь и корчась. «О, твари!» — воскликнула женщина с веснушками. «Вот гадость!» И почти сейчас же стали разделяться два других Атария, но уже не вдоль, а поперек. А четвертый разделился наискосок, и у каждой половинки оставалось два жестоких, холодных, хоть и несколько замутненных глаза, и по четыре щупальца. Откуда-то сзади раздался спокойный мужской голос. «О, это! У вашего подъезда машина. Вы поедете к Неа?» «Да, да, да, конечно!» Словно очнулась красивая женщина, и Виктор узнал, что ее зовут или ее фамилия Оэта. Оэта рванулась к двери, а Виктор бросился за ней. «Возьмите меня с собой!» — закричал он. «Ведь там еще и Валя!» Оэта на секунду остановилась и, видимо, увидела в глазах Виктора нечто такое, что ей очень понравилось. Она кивнула и сказала: «Правильно, в беде нельзя оставлять товарищей, а тем более подруг. Побежали!» Но тут вскочили две другие женщины и заголосили: «Он никуда не поедет! Вы не имеете права рисковать ребенком!» Виктор на ходу ответил: «Я же в костюме, мне ничего не будет!» Вместе с Оэтой они выскочили на лужайку прямо к похожей на микроавтобус на гусеничном ходу длинной машине. Прозрачная дверь открылась, и Виктора подхватили заботливые руки. Кто-то спросил: «Оэта, вы без скафандра? Это опасно!» «Ничего, надеюсь, что вы не допустите положение, в котором он бы мне понадобился!» И она тоже вскочила в машину. Виктор осмотрелся. Вдоль стен сидели молодые широкоплечие мужчины. За спинами у них были рюкзаки или ранцы, в руках палки с белыми концами и металлическими блестящими деталями. Они были очень похожи на земные флейты, а сами мужчины — на парашютистов-пожарных, которых сбрасывают с самолета в глубину горящей тайги. Машина тонко завибрировала и помчалась. Виктор узнавал те поля и те деревья, которые видел по телевизору, когда следил за скачкой и за удивительным боем. У садового домика машина притормозила. Из дверей выскочил Крайс и спросил: «Что-нибудь случилось?» «Да», — ответили ему из кабины. «По Неа прорвались Атарии. Девочка-инопланетянка у тебя?» «Здесь, в домике. На всякий случай запритесь и включите ионную защиту. Ты знаешь, как это делается?» «Конечно, мы тренировались в клубе. Но держись мужчиной. А мы вперед!» И машина снова понеслась к месту сражения с Атариями. Мужчины натягивали шлемы скафандров и проверяли, как прилегают к шее маленькие катушечки ларингофонов. Они готовились к бою. Виктор ждал, что они сейчас врежутся в стаи Атариев и начнут их давить и утюжить. Но вместо этого машина обогнула уже целое стадо рассвирепевших, беспрерывно атакующих своих врагов летуев и затормозила только на берегу реки. Мужчины один за другим с разгона бросались в реку и скрывались под водой. Виктор тоже хотел было выскочить, но Оэта придержала его. «У нас другая задача. Не спеши». Машина стала медленно разворачиваться. Виктор увидел, как над словно металлической поверхностью воды вздувались и опадали огромные пузыри, будто кто-то вскипятил речную воду. «Сейчас они очистят реку и погонят Атариев до океана, а мы пока займемся уже вылезшими». Машина помчалась прямо к той куче мала, что еще копошилась над сраженным летуем. Водитель на мгновение включил фары, и несколько ослепительно-алых лучей врезались в копошащиеся тела, прошлись по ним и словно подняли Атариев в воздух. Они подскакивали на всех восьми щупальцах, расправляли крылья, пытались улететь, отскочить. Как будто это им удавалось. Одни, те, что были вверху, отскакивали метров на 10, но те, что были внизу, уже наелись до отвала и поэтому не могли подпрыгивать. Они только перекатывались, как колобки. Постепенно стал вырисовываться дочисто обглоданный скелет летуя. Он не удивил Виктора. Он ужаснул его, потому что он представил, что же осталось от Андрея. Виктор закричал: «Скорее, к Андрею!» «Успеется», — буркнул водитель машины и снова включил лезвие алых лучей. Теперь машина стояла на месте, и водитель рычагом направлял излучающий алый свет фонарь то на одного, то на другого Атария. Как только чудовище попадало под луч, оно корчилось, извивалось, а водитель, поворачивая фонарь, исчерчивал его лучом вдоль и поперек. И уж когда чудовище испускало дух, луч перескакивал на следующее. Виктор смотрел то на чудовище, то на водителя. У того все сильнее и сильнее оттопыривалась нижняя губа, а глаза сужались, становились пронзительными и жалкими. Наконец он не выдержал и обратился к Оэте. «Не могу. Противно». Оэта молча приняла из его рук рычаг управления лучом. Она не так ловко и не так быстро, как водитель, но, пожалуй, точнее, чем он, стала расправляться с атариями. Их становилось все меньше. Пополнение из реки перестало прибывать, люди в скафандрах делали свое дело. Виктор не понимал только одного. Как можно так спокойно вести себя в то время, когда в опасности находятся люди? Больше того, близкие люди. Ведь за спиной Оэты спасается на дереве ее родная дочь. А мать даже не оглядывается и борется с общей опасностью. Пусть у нее упрямо и скорбно сжаты губы, пусть она кажется уже не серебряной, а просто бледной, и в уголках ее покрасневших глаз то навертываются, то пропадают слезы. Конечно, она волнуется, конечно, она переживает, но ведь вот, дерется с атариями, прежде всего заботится об общем благе, об общей безопасности, а потом уж, а, впрочем, почему потом уж, вместе с тем она дерется и за безопасность своей дочери. Ведь если разобраться спокойно, Пепе пока что ничто непосредственно не угрожало. Она сидела на дереве, нападавших на нее атариев отогнали и искромсали копытами подоспевшие летуи. Наконец, люди в скафандрах тоже делали свое дело под водой. Они били врага в воде, не давая ему выползти. Так что можно было и держаться. И все-таки это здорово. Как смелы и организованы эти серебряные люди, как они умеют подчинить самих себя, свои чувства общему делу, тому самому, которое в равной степени важно для всех. Все это очень нравилось Виктору. Не нравилось только то, что Оэта не спешила на помощь Андрею. Погребенный под грудой копошащихся и перекатывающихся чудищ, он, вероятно, 10 раз уже мысленно умер. И пусть серебряные люди такие сознательные и выдержанные, но ведь должны же они понять, что подобное Андрей переживает впервые. Он же наверняка испугался. И хотя, как уверяют все, ему ничего страшного не грозит, его защитит от страшных щупалец костюм скафандр, страх-то все равно дело не слишком радостное. И Виктор уже хотел было сказать об этом Оэте, но она сама поняла, что не дело так долго испытывать мужество инопланетянина, и обратилась к водителю. «Боюсь, что парнишке приходится туго. Нужно начинать разгонять и этих гадов. Только осторожно, чтобы не задеть комбинезона». Водитель словно нехотя оттолкнулся от спинки сиденья и включил еще один фонарь. Его свет оказался уже не пронзительно алым, а желтым, ядовитым. Водитель осторожно подвел рычагом этот луч к самому крайнему из атакующих Андрея атариев и быстро полоснул его по глазам. Чудовище подпрыгнуло и отскочило в сторону. Если бы у него было не 4 глаза, то можно было бы сказать, что оно озирается, стараясь понять, откуда пришелся такой удар. Но Атарий только вращал выпуклыми глазами и растерянно шевелил щупальцами. Оэта быстро перенесла алый луч и перечеркнула им крест-накрест бурую спину Атария. Тот скорчился, перевернулся и затих. Так повторялось несколько раз, пока из-под шевелящейся груды не показался яркий костюм Андрея. Потом между щупалец просунулась его нога. Она поерзала по земле, нашла точку для упора и явственно напряглась. Водитель провел желтым лучом по спинам 2 верхних атариев. Они, конечно, подпрыгнули и отскочили, а другие не успели занять их место. И, видимо, Андрей сразу уловил ослабление давления. Он рванулся и встал на колени. Атарии опять навалились на него. Известно, что на лежачего нападать легче всего. Андрей уже поднялся. Пусть на колени, но поднялся, и поэтому выдержал натиск. Он выпростал руки и стал бороться со щупальцами, стараясь уловить момент, когда можно будет рвануться еще раз и встать, наконец, на ноги. Голодные атарии, вероятно, поняли, что они могут упустить, как им казалось, верную добычу, и засуетились. А в суете какая уж драка. Они переплетались, переползали друг через друга, соскальзывали и даже боролись друг с другом, потому что щупальца одних попадали на щупальца других и наверняка жалили их. Этой неразберихой умненько пользовался водитель. Как только какой-нибудь слишком настырный гад оказывался на плечах и голове Андрея, его тут же ласкал ядовитый желтый луч. Атарий отпрыгивал и дергался в шоке. А уж потом его настигал алый луч. И он затихал. В один из таких моментов Андрей все-таки успел встать на одно колено. И тут случилось непредвиденное. Огибая машину, прямо на Андрея помчались сразу три летуя. Их яростные, со скаленными крупными зубами морды, развивающиеся хвосты и вставшие торчком горбы делали их страшными. Виктор закрыл глаза. Вот уж эти чудища наверняка разорвут Андрея. Но чудища повели себя как настоящие бойцы. Два из них зубами ухватили за противоположные щупальца крайнего атария и оттянули назад, растягивая одновременно и в стороны так, что остальные шесть щупалец просто не могли дотянуться до летуевых морд. Им не хватало самую малость, чуть-чуть. Оттащив свою добычу в сторону, они опустили ее под ноги третьему летую, и тот стал топтать ее копытами. Два других добавили. Потом вся тройка взялась за следующего атария, и Андрей встал, наконец, на ноги и вступил в настоящую борьбу со щупальцами остальных. Он был похож на укротителя или на того героя древности, Лаокоона, который боролся со змеями. Но Лаокоон и его сыновья не смогли победить страшных змей, потому что они были одни, а Андрея поддерживали другие. Но в это время в дверцу машины кто-то забарабанил. Водитель, не глядя, нащупал запор и приоткрыл дверь. В нее, свешиваясь со своего оседланного летуя, заглянула Пепа и закричала: «Мама, мамочка, ты не беспокойся, все в порядке». Она развернула летуя и помчалась прямо к Андрею, который боролся с последними тремя-четырьмя. Летуй заплясал перед ними, но три других стали хватать зубами за щупальца врагов, и не столько Пепа, сколько сам летуй уловил тот единственный момент, когда Андрей почти освободился от щупалец. Пепа протянула ему руку, и Андрей схватился за нее. Пепа покачнулась, и на какое-то мгновение показалось, что она вот-вот упадет на атариев. Но она удержалась в седле и помогла Андрею вскарабкаться на летуя. Теперь, вероятно, потому что он уже приобрел некоторый опыт, а может, просто от страха, Андрей проделал это очень быстро. Летуй взбрыкнул, щупальца стали обвиваться вокруг его ног, и заржал. Три других летуя копытами отбили товарища и продолжили свою схватку с атариями. Пепа и Андрей поскакали прочь. Уэта закрыла лицо руками и разрыдалась. Противная девчонка. Да чего же противная? Рыдания душили ее, но она произнесла сквозь слезы: «А все-таки молодец». Виктор подумал, что на Мёмбе есть справедливая взрослая.